Глава 4. Охота. Высоко в пологе леса скрывались четыре стройные фигуры. Они стояли, сидели и откинулись на тонкие ветви, как велела им прихоть. На головокружительной высоте над землей. Безмолвные, как статуи, они наблюдали за тем, как охотники на извивающихся аркатеврах мчались над травой и огибали деревья. Ашантурус, Цилия, Хратхирира и Клетчатый с особенным интересом отмечали продвижение Вайла и Касаиса. Члены труппы легко бежали по пружинистым веткам, чтобы не терять архонтов из виду, пока те, наконец, не остановились у поляны. При помощи своей магии Цилия усилила их барабанные перепонки, чтобы можно было подслушать, как архонты беседуют о проблемах субцарства и о том, как лорд Сорокопут планирует их разрешить. «Надо с ними разобраться здесь и сейчас», – прошептал Хратхирира, нетерпеливо барабаня костлявыми пальцами по желобчатому стволу своей пушки. «Вздор!» – тут же парировал Клетчатый. «Мы не знаем, совершил ли кто-то из них что-либо дурное». «Дурное. Это довольно субъективный термин», — заметила Шантурус. «Если верить тому, что мы только что услышали, эти двое многократно заслужили смерть. Почему бы не даровать ее им?» Клетчатый пожал плечами, поджал ноги и положил подбородок на колени. «Я всего лишь шут», — сказал он. «Ты, великий король и великая мудрость, твоя прерогатива!» Ашантурус склонил ухмыляющуюся маску к невысокой серой фигуре, сидящей на ветке, как на насесте. «Именно так и великая мудрость учит нас, что беспричинное вмешательство приносит только больше вреда», — сказал высший аватар. «Вмешательство и... подозрение». Клетчатый одобрительно улыбнулся, услышав тревожные слова короля. «Действительно, так и подозрение в конечном итоге никому не приносит пользы. Только факты способны давать плоды. И все же благородный Хратхирира предложил разумный вариант, хоть и в уклончивой форме. Почему бы просто не взять их в плен и не допросить без лишней спешки? Таким образом, мы сможем быстро все распутать». Ашантурус не удостоил его ответом, так что вызов приняла Цилия. «Потому что тогда мы останемся с одним виновным и одним невиновным, но не сможем просто позволить невиновному уйти». «Невиновный в данном случае также относительное понятие», — сухо добавил Харадхирира. «Истина в том, что, может быть, ни один из этих очаровательных субъектов не является тем, кто нам нужен», — кивнул Клетчатый. «Да, конечно, след с искусственного мира ведет сюда, и глядите-ка, тут и правда наличествуют комориты, но это косвенное доказательство в худшем своем виде». Само по себе это нападение могло исходить отсюда и притом не быть связанным с этими двумя. Хотя, если честно, я в этом несколько сомневаюсь. Я бы хотел, чтобы вы позволили мне пойти с Лотосом. Мы бы отлично поработали вместе и могли бы уже найти ответ. Ашантурус посмотрел на Клетчатого сверху вниз. Вдоль длинного носа своей маски, прежде чем ответить. «У мастера Мима собственные задачи, и если для тебя есть роль в этом представлении, то она предоставится тебе лишь в подобающей сцене и не мгновением раньше». «Вот, посмотрите!» – прошептал Хратхирира. «Пока мы медлили, вмешалась природа». «Или судьба», – серьезно добавила Цилия. С высоты орликины увидели то, что выглядело как большая бледная тень, скользящая среди деревьев. Крупное животное, напоминающее большую кошку, кралось к поляне с удивительной текучей грацией. Архонты, судя по всему, не осознавали, что оно приближается, вплоть до того момента, как зверь прыгнул, и его мускулистая туша пронеслась над поляной с выпущенными когтями и оскаленными клыками, словно молния, покрытая белым мехом. Арлекины замолкли, наблюдая за начавшейся схваткой до самого завершения, и ни один их мускул не дрогнул. Ольтанир Йегара остановился на пересечении коридоров в глубинах ониксового флигеля и нервно оглянулся. Он тщательно прислушивался, но звук, который он только что услышал или думал, что услышал, больше не повторялся. Ониксовый флигель был пуст. Сюда не приходили ни рабы, ни слуги. У них имелась веская причина избегать этого места. И ни один стражник не брал на себя заботу патрулировать почерневшие от гари коридоры. Как Ольтанир не напрягал уши, он слышал только отдаленное шипение и грохот волн, накатывающих на скалы далеко внизу. Вскоре он двинулся дальше, безошибочно ориентируясь в поворотах и изгибах ониксового флигеля, даже там, где царила кромешная тьма. В конце концов, он добрался до старых покоев Куизала и протолкнулся между искореженными створками эбеновых дверей. На черных стенах и полу внутри виднелись трещины от высокой температуры, которая выжгла комнату в разгар пожара. Сквозь рваные пробоины во внешней стене, там, где она выгнулась наружу и обрушилась, проникал свет и шелестящий шум моря. Не обращая внимания на сумрачные облака и беспокойные волны, просматривавшиеся сквозь прорехи в каменной кладке, Ольтанир припал к полу в центре помещения. Он пошарил в поисках потайного выступа и нажал на него, отчего панель у его ног скользнула в сторону. В выемке под ней виднелись четыре округлых силуэта, тускло поблескивающие в сочащемся снаружи свете. Ольтанир довольно заурчал, выуживая эти вещи одну за другой. Это были круглые сосуды, увенчанные звериными головами, с глазами из драгоценных камней. Он расставил их перед собой, словно миниатюрных придворных, запел низким меняющимся голосом, а потом протянул руку и по очереди погладил фигуры – жабу, льва, змею и рыбу. Эти артефакты когда-то давно были главным источником власти Йегара над траурной маркой. Древние пакты и ритуалы надежно оберегали будущее клана, и цена была невелика – немного пролитой крови и несколько быстро произнесенных заклинаний. Некоторые члены семьи считали их медленно действующим ядом, который пагубно влиял на весь род. После смерти Ку и Зала предметы были спрятаны из суеверного страха. Миг, поколебавшись, Ольтанир поднял одной рукой львиноголовый сосуд и приложил его челюстями к запястью другой. Он зашипел, когда острые, как иглы, клыки приняли в жертву его кровь, быстро опустил сосуд на пол и свирепо зашептал, обращаясь к львиной голове. «Убей их! Пошли своих детей и убей их! Я принесу 1000 жертв твое удовольствие, если случится так, как я желаю! Клянусь в этом на тени Куизала!» Ольтанир ничего не услышал, кроме грохота волн, ничего не увидел, кроме туч, проносящихся мимо, но знал, что где-то, в каком-то далеком месте, его проклятие было услышано. Он поспешно поставил сосуды обратно в тайник, закрыл панель и тщательно затер все следы того, что ее открывали. Теперь последний Йегара, чувствуя себя несколько спокойнее, покинул покои Куизала и начал возвращаться по своим следам. Протиснувшись между искривленными створками, оплавившихся от жара дверей, он замер, как вкопанный. В клинышке света, проникающего в дверную щель, на полу блеснуло что-то, чего там не было, когда Ольтанир вошел всего несколько минут назад. Он наклонился, протянул руку к вещице, но отдернул ее так быстро, словно перед ним был ядовитый паук. Это был маленький четырехугольник из кристаллического материала размером не более его ладони. На его поверхности Ольтанир увидел два стилизованных лица, наложенных друг на друга под углом. Одно смеялось, другое плакало, и у обоих были пустые глаза и рты масок. Ольтанир выпрямился, резко набрав воздуха в грудь, и со страхом огляделся. Ничто не встретилось его взгляду, кроме теней и паутины. Потом он опять услышал этот звук. Тот самый шум, который уже слышал, когда пробирался по ониксовому флигелю к покоям Куизала. Шум, который он списал на шутки собственного воображения. Теперь звук казался ближе, как будто его издавало что-то во мраке почти рядом с ним. Это был глухой шелестящий смех, который отдавался эхом в ушах и вызывал мурашки. Ольтанир подобрал юбки и побежал к слиянию. Двери вестибюля с грохотом распахнулись, и внутрь хлынул поток разнообразно одетых слуг, стражников, придворных и работников. Во главе толпы шли Вайл и Касаис, сердито отмахиваясь от приспешников, чрезмерно заботливо предлагающих помощь и выражающих сочувствие. На одном плече Касаиса доспехи были разорваны и забрызганы кровью, частично принадлежавшей ему. Взгляд скрытых под капюшоном глаз лорда Сорокопута подозрительно метался по сторонам, как будто он в любой миг ожидал нападения. Он остановил взгляд на Ягари, который стоял дрожа у слияния в дальнем конце вестибюля и целеустремленно шагал к нему. «Мой архонт!» — воскликнул Ягара с правдоподобной тревогой и смятением. «Что случилось? Вы ранены?» «Нет!» — прорычал лорд Сорокопут, уловив разочарование, мелькнувшее на лице Ягары. «Касаис оказался настолько глуп, что позволил Рездиксу выдрать из себя кусок. Если честно, то мне кажется, он нас обоих застал врасплох», — недовольно возразил Касаис. «Я не помню никаких криков вроде «Осторожно, Касаис, на тебя вот-вот приземлится кошка в 16 раз больше тебя!» «Но во что я не могу поверить, так это в то, что проклятая тварь умудрилась после этого скрыться. Для своего размера они передвигаются быстро», — нахмурился Вайл, — «и к тому же бесшумно». Ягара выглядел бледнее, чем обычно. Фактически, его можно было принять за альбиноса. К тому же дрожал он, никак не мог остановиться. Вайл сначала списал все на переигрывание, но, видимо, эта жаба действительно была чем-то искренне напугана. Плеяда ярко разодетых прислужников и сопровождающих неуверенно маячила на уважительном расстоянии вокруг аристократов, и на каждом лице был крупными буквами начертан страх. «Банкет подготовлен, как я приказывал!» Ледяным тоном осведомился Вайл. При этих словах взволнованное лицо Ягары немного прояснилось. Он явно опасался не за банкет. Может быть, просто боялся, что кара за провальную охотничью экспедицию падет на его голову. «В янтарном флигеле для вас уже все подготовлено, мой архонт», — убедительно затараторил Ольтанир. «Я подумал, что это самое подходящее место для начала». Касай сдвинул брови. «Янтарный флигель?» – пробормотал он. «У этой навозной кучи есть 7 флигелей», – пояснил Вайл. Каждую ночь мы будем пировать в одном из них, меняя залы один за другим. Можно быть уверенным, что когда неделя подойдет к концу, аборигены будут слишком ослаблены, чтобы попытаться замыслить против нас какое-либо злодейство. Ягара снова занервничал. «Только не в ониксовом флигеле, мой архонт. Советую не делать этого. Ониксовый флигель – самое неподходящее место для чего бы то ни было, не говоря уже о пире». Вайл резко повернулся к Ягаре и ударил его по лицу с такой силой, что тот растянулся на полу. «Даже не смей говорить мне, что делать!» – прорычал лорд Сорокопут. «Я готов плясать, играть и блевать во всех драгоценных залах твоих предков, чтобы сделать их своим владением. Даже в этом заколдованном черном флигеле со всеми его жалкими призраками и бесполезными проклятиями. А теперь вставай!» Ягара неловко поднялся на ноги. На его лице горел след от удара латной перчаткой. Касай стоял в стороне, посмеиваясь, пока лорд Сорокопут унижал последнего Ягару на глазах его бывших слуг и рабов. Вайл стоял совершенно неподвижно, пристально глядя на Ягару и ожидая ответа. «Я глубоко раскаиваюсь, мой архонт!» быстро пробормотал Ягара порванными губами. «Я забыл свое место. Вы единственный господин в этом доме». «Именно так. И ты мой раб», — сказал Вайл. «Ты слишком много о себе возомнил, раз считаешь, что можешь давать мне советы». Ягара печально закивал, соглашаясь, чем вызвал жестокую улыбку на лице Вайла. «Быть может, мне следует отправить тебя наружу, дожидаться смерти вместе с туземцами? Уверен, они с радостью примут последнего из рода своих давних благодетелей». Ягара невольно содрогнулся. Грубым пыткам, которым подвергли бы его аборигены, если бы получили возможность, было не сравниться с тем, что могли сделать коморриты, но все же мысль о них наполнила его разом ужасом. «Может быть, нам уже стоит приступить к банкету, Вайл?» несколько заискивающе спросил Касаис. «От ускоренного исцеления мне всегда хочется чуток перекусить». Вайл бросил резкий взгляд на второго архонта, а затем кивнул. По лицу Ягары он видел, что тот все еще что-то прячет. Один из многих секретов, которые, как думал Ольтанир, неведомы его новому хозяину. Вайл утешил себя мыслью о том, что у него еще предостаточно времени, чтобы как следует заняться этим слабаком и вырвать все ответы, скрывающиеся в его маленьком гнилом черепе. Неплохо, если в предстоящую неделю им будет чем дополнительно поразвлечься.